Однажды ранней весной, когда ослепительный голубоватый снег еще надежно укрывал долины, а огромные стаи белых куропаток водили на снегу свои причудливые хороводы, наша геологическая группа тщательно осматривала маленькое, диаметром не более 40 метров, идеально круглое озеро у подножия одной из разноцветных гор Чукотки. Озеро служило истоком небольшой речки. Лед на озере подтаял и раскристаллизовался, но вода еще нигде не проступала. И только в центре зияла полуметровая полынья, расширяющаяся к низу. Мы измерили толщину льда, попробовали из полыньи воду, которая оказалась обычной, холодной и вкусной. И затем начали строить гипотезы о происхождении полыньи. Первая версия о подледном животном, еще неизвестном науке, была сочувственно выслушана и безжалостно отвергнута. Чудовище озера Лох-Несс здесь бы не поместилось, да и для менее экзотических водных или земноводных обитателей озеро непригодно из-за своих малых размеров. Более правдоподобной казалась гипотеза о теплых источниках и газовых выходах. На всякий случай отобрали пробы воды. Горлышки бутылок намертво залили сургучом. А когда попристальнее всмотрелись, то сквозь толщу прозрачной воды увидели на дне озера черный предмет. Прекраснейшие гипотезы нередко погибают при столкновении с самыми прозаическими фактами. На дне озера мы обнаружили темную консервную банку из-под сардин. И сразу вспомнили, что где-то здесь, на одном из своих самых ранних зимних маршрутов, устраивали привал и обед. Озеро в то время было надежно замаскировано снегом. Все стало до обидного ясным. Брошенная банка нагревалась под лучами весеннего солнца. Лед под ней протаивал, и ледяные призмы на этом участке обрушились в первую очередь. Нередко случается, что даже опытные исследователи принимают последствия своего неосторожного вмешательства в природу за чисто природное явление. И тем не менее наше круглое озеро имело свою тайну. Но она была раскрыта позднее. Растаял снег, тундра и горы преобразились. Наступили горячие геологические будни. Маршруты, составление карт, лотковая промывка отложения рек и ручьев в поисках крупиц самородного золота и других минералов, проходка канав и траншей с целью проследить рудоносные жилы и масса других работ. Первая радостная находка была неподалеку от озера. Обнаружили странные коричневые глыбы, растянувшиеся цепочкой на несколько сотен метров. От удара молотка глыбы разваливались со странным хрустящим звуком, и на солнце сверкали кристаллы антимонита, его еще называют сурьмяный блеск. Метровые в диаметре глыбы состояли почти из чистого сурьмяного блеска, покрытого сверху коричневатой корочкой окислов. Выходы сурьмяной жилы были столь велики, что возникло предположение об открытии крупного сурьмяного месторождения. Уже на следующий день антимонитовую жилу начали вскрывать канавами и траншеями, чтобы выявить ее размеры. И вот только тогда неожиданно открылась тайна озера. Двое рабочих пожаловались геологам, что в траншеи у озера у них прямо на глазах гниют сапоги, видимо, от тамошней глины. Геологи осмотрели сапоги. Потом все по очереди стали пробовать глину из траншеи на вкус. Глина была жгуче кислая. «Сульфатная зона, отложение солей серной кислоты. Вот в чем тайна озера. Это сульфатный карст. Соли серной кислоты растворялись поверхностными водами. В результате появилась озерная просадка, впадина. А скалы над озером из-за этих же солей были мягкими и всюду резались ножом, так же, как скалы легендарной Серебряной горы. После того, как обнаружил и антимонитовую жилу, и сульфатные залежи, окрестные скалы были подвергнуты такому осмотру и простукиванию молотками, какому мог бы подвергнуться лишь самый любимый пациент самого внимательного врача. И вот тогда нашли золото-серебряную гору. Не ту из легенды, о которой мы узнали позднее, а другую, но тоже серебряную. Однако сначала в ней нашли золото. И случилось это так. Рабочие, наверное, в сотый раз дробили в железной ступе образцы пород, отбитых геологами от скал. Промывальщик отмывал каменную муку на своем лотке и под сильной лупой рассматривал оставшиеся на дне лотка крупицы тяжелых минералов. И вдруг золотые крупинки и много золотой пыли. А когда прошла золотая горячка, то в мягкой скале, которая всюду резалась ножом, нашли еще и вкрапления темно-серого минерала с металлическим блеском. В тончайших осколках под бинокулярной лупой минерал просвечивал густо красным цветом и оказался серебряным минералом – пироргиритом. С помощью паяльной трубки из него удалось выплавить великолепный королек серебра. Он был огромен, почти 0,5 сантиметра в диаметре. Геологи сплющивали его молотком, по очереди пробовали на зуб, не фальшивое ли серебро. По общему приговору серебряный королек положили на сохранение в бачок с питьевой водой. Серебро, как известно, облагораживает воду. Облагороженную воду мог пить каждый в неограниченных количествах. Однажды утром на восходе солнца гора получила имя. Ее назвали, в отличие от легендарной Серебряной, Рудной горой. Это имя у рудоносных гор распространено не менее, чем имя Иван в России. Но так же, как имя Иван, оно не становится банальным. Напротив, все вдруг увидели, что гора Рудная по-особенному красива. Известково-белые, чуть голубоватые скалы ее подножья очень эффектно отражаются в таинственном озере. Средняя часть горы сложена коричневыми лавами, а вершина аккуратно окаймлена черными вулканическими стеклами. Белые скалы сложены мягкими минералами – каолинитом и алунитом. Вероятно, как и породы Серебряной горы из легенды. Гора Рудная задала всей геологической партии работы до глубокой осени. Гора не только зарисована и мысленно разрезана вдоль и поперек, была написана вся ее биография в десятки миллионов лет. Для этого потребовалось воссоздать ретроспективно цепи грозных вулканов, представить палящие тучи, сжигающие все живое, и потоки лав, заливающие обширные пространства. Затем мысленно проследить, как гордые красавцы-вулканы потухли и были разрушены горными потоками, безжалостным временем и теми же подземными силами, которые их когда-то создали. И в те же времена по многочисленным трещинам в вулканических породах минерализованные горячие растворы отлагали руды. Сначала золотые и серебряные, затем сурьмяные. Одновременно с этим у самой земной поверхности под действием сильнокислотных растворов образовались залежи каолинитов и алунитов, то есть зарождались скалы, которые всюду режутся ножом. Гора из легенды так до сих пор все еще не найдена, хотя на Дальнем Востоке России после нашей находки были обнаружены десятки других серебряных гор, в том числе крупнейшее в мире серебряное месторождение Дукат в Магаданской области. И все-таки есть еще энтузиасты, которым нужна именно та самая Серебряная гора из легенды. Я храню копию статьи геолога Ю. Ф. Нехорошкова, которая была написана в 70-х годах. Он очень тщательно проработал 26 исторических источников и пришел к выводу, что Серебряную гору надо искать не на Чукотке, а по Охотскому побережью, где-то в бассейнах рек Наяхан, Гарманда, Гижига, Парень. Нехорошков полагает, что в северо-восточной части Охотского побережья по соседству с коряками жило неизвестное этнографам оседлое племя натов, натков. Это племя пришло с Амура и владело достаточно высокой культурой поисков и обработки руд. Но это также всего лишь еще одна гипотеза. Бюро справок. Серебро, золото – первые металлы, которыми человек начал пользоваться еще в эпоху неолита. Сначала самородные металлы обрабатывали исключительно холодным способом – с помощью каменного молотка. Со временем люди научились ковать их, а затем и плавить. Присущие серебру свойства благородного металла – красивый цвет, блеск, ковкость и пластичность, устойчивость против окисления – способствовали тому, что его стали широко использовать для изготовления украшений и чеканки монет. С 15 столетия до нашей эры и до начала 20 века стоимость серебра была меньше стоимости золота в 13-15 раз. Сейчас оно дешевле золота почти в 50 раз. Использование серебра постоянно расширяется в химической промышленности и машиностроении, в медицине, в приборостроении и кинопромышленности. Только для аккумуляторных батарей современных подводных лодок требуются тонны серебра. С древности основное количество серебра получают попутно с выплавкой свинца, меди или цинка из полиметаллических руд. В рыхлых отложениях рек, в россыпях, серебро встречается реже, чем золото. Зато крупные самородки серебра находят значительно чаще, чем золотые. На Кавказе, в Сибири нашли немало серебряных самородков весом по нескольку килограммов каждый. Член-корреспондент Российской академии наук А. Сидоров. Статья взята с сайта журнала «Наука и жизнь».